Длинные рукава были подбиты красным атласом, а надетое поверх платья узкое сюрко было отделано тесьмой и оторочено темным мехом. В таком восхитительном наряде Изабель чувствовала себя настоящей принцессой. Лайонел уверял ее, что платье и было сшито для принцессы. Он привез эти наряды как часть военной добычи, захваченной после победы над Францией, и подарил Изабель. Ему хотелось как-то задобрить ее, прежде чем сообщить, что теперь он является хозяином замка. Более того, Лайонел стал опекуном девушки и теперь мог распоряжаться землями и приданым вплоть до ее замужества. Это право было предоставлено ему королем Эдуардом. У короля было много гораздо более важных дел, чем опека над какой-то сироткой. Но никто не заставит Изабель признать Лайонела хозяином большого замка Стоунхэм. Ведь в нем не текла кровь рода де Лейси. Филиппа родила его от какого-то безвестного ирландского барона. Даже если бы Лайонел подарил Изабель 1000 платьев, то и тогда она не смогла бы полюбить его. После смерти отца он велел ей вернуться из ее отдаленного поместья в Амбри. Сначала она подумала, что он намеревается выдать ее замуж, но скоро поняла. Он просто хотел убрать ее из поместья, подальше от плодородных земель, чтобы самому заправлять там всеми делами. Позднее Изабель почувствовала, что Лайонелу хочется заполучить и ее саму. При мысли об этом ее бросало в дрожь. Девушка не могла оспорить право Лайонела распоряжаться доходами с ее земель, пока находилась под его опекой. Но он не имел никаких прав на большее. И Изабель старалась держаться подальше от нового хозяина замка Стоунхэм. Однажды Изабель спросила разрешения посетить монастырь в Амбри, где настоятельницей была ее тетушка Бланш. Лайонел рассердился и отказал. В течение последних 5 месяцев он был очень строг с ней. Хотя иногда она ощущала на себе его восхищенный взгляд. Оруженосцы Лайонелла нетерпеливо переминались с ноги на ногу в конце зала, беспокоясь, чтобы их господин не опоздал к началу турнира. Мод торопливо поцеловала мужа в щеку и пожелала ему удачи. «А ты, милая?» Лайонелл подошел к Изабель. «Разве ты не поцелуешь меня и не пожелаешь удачи?» Девушка сладко улыбнулась, снимая тонкий шарф со своих красиво уложенных волос. «Я даю тебе его в знак своей благосклонности». Лайонел улыбнулся в ответ, но выражение его лица оставалось суровым. Он обмотал шарфом руку, потом дотронулся до него губами, вдохнув аромат духов Изабель. У Лайонела сильнее забилось сердце. Глядя на Изабель, словно окутанную золотистым облаком, он хрипло спросил. «Чем наградишь ты меня позже, милая Изабель? Ведь сегодня я стану победителем». В ответ девушка снова улыбнулась, деланно приторной улыбкой. «Ну как же, брат, я награжу тебя лавровым венком победителя».